Сегодня обедали вместе, вчетвером, а вчера Эрнст остался без обеда. Он спал, и мы пожалели его, не стали будить, потому что он очень мало отдыхает и не высыпается. К тому же у Теодорыча появился нарыв, который его очень мучает. Эрнст принял с острова Рудольфа 15 радиограмм. В одной из них я прочел, что отцу сделали подарок — радиоприемник. Было очень приятно узнать о таком внимании к моему старику. Петрович хорошо успевает в своих занятиях английским языком. Он довольно свободно читает английскую книгу, редко пользуясь словарем. Вечером у нас состоялось нечто вроде производственного совещания. Снова обсуждали итоги научных наблюдений нашей дрейфующей станции. Известно, что со времени экспедиции Фритьофа Нансена на Фраме в научном мире установилось представление о крайней бедности жизни в центральной части Северного Ледовитого океана. Жизнь животного мира, открытого моря, зависит, как известно, от развития в море фитопланктона, то есть микроскопически малых растений, водорослей. Конечно, медведь питается не водорослями, а живет охотой на тюленя. Тюлень питается не только мелкой рыбой, но также крупными планктонными рачками, которые, в свою очередь, поглощают более мелких представителей животного планктона, развивающихся уже непосредственно за счет водорослей. Таким образом, растительный планктон — первоисточник органической пищи в море. За счет него существует весь животный мир моря, подобно тому, как на суше животный мир существует за счет наземных растений. Для развития водорослей необходимы солнечный свет и некоторые питательные соли. Фритьоф Нансен считал, под сплошным ледовым покровом даже летом недостаточно света для развития растительного планктона, поэтому планктон в центральном полярном бассейне почти отсутствует, и высшие животные существовать здесь не могут. Гидрологические наблюдения Шершова показали, что гипотеза Нансена ошибочна. В конце лета, когда снеговой покров на льду уже растает, в поверхностный слой моря проникает достаточное количество солнечного света. На протяжении всего сентября мы наблюдали значительное развитие цветения растительного планктона. Достаточно развивается в центральном полярном бассейне и животный планктон. Наличие его дает возможность существовать и другим животным. Мы 8 раз видели севернее 86-й параллели чаек, пролетавших вдоль трещин в поисках пищи. Несколько раз прилетали чистики и садились в районе трещин. На 88-й параллели к нам пришла медведица с 2 медвежатами. Я уже писал о неудачной охоте на них. Там же мы видели морского зайца, а несколько позже 2 нерп. Большой объем научно-исследовательских работ не оставлял нам времени для охоты. И все же мы имели возможность наблюдать перечисленных животных и птиц. Это убедительно доказывает, что центральная часть Северного Ледовитого океана далеко не бесплодная пустыня. Вот серьезные выводы из научных наблюдений Петровича, о которых мы нынче толковали весь вечер. На сегодня хватит. Завтра или послезавтра запишу в дневник выводы магнитных наблюдений Федорова. С удовольствием думаю о предстоящем отдыхе до утра. Была бы спокойная ночь. Ноябрь. 1 ноября. От газет нет отбою. Все просят прислать им статью для праздничного номера. Редакции газет тех городов, где каждый из нас родился, требуют дать особенно подробные статьи. Само собой разумеется, что продолжается поступление и специальных заказов. Мы были бы очень рады удовлетворить все газеты, но наши аккумуляторы не выдержат такой нагрузки. Хорошо еще, что ветряк в последние дни выручает нас. Мы смогли передать статьи в газеты, корреспондентами которых являемся. Кроме того, я написал статьи в Севастопольскую и Луганскую газеты. Настроение у всех хорошее, Поздно вечером мы включили радио и слушали Исландию.